что через 3 дня мы, то есть и те, кто стоит за ним, старый, но верный прием, откроем виновного и непременно лишим его живота, как мы с год тому назад сделали с одним рассказчиком, которому отрезали язык и отрубили руки. Такими карбонарскими ужасами Толстов устрашает агента. Он говорит, что если даже сам он, Толстов, выдаст кого-то Дубельту, то наши узнают об этом, и доноситель тут же исчезнет. Это любопытнейшая черта. Спешнев и Черносвитов, которые будут поумнее Толстого, тоже дают понять, что за ними стоят некие могущественные и анонимные силы. В свою очередь, Шапошников, который не агент, туманно толкует приятелям, что к нему приезжали на собрание довольно важные лица, но он прекратил эти визиты, поскольку правительство начало наблюдать за ним. Примечание. В своих показаниях на следствии Шапошников признался, что причиной подобных намеков была его суетность. Однажды генерал Ростовцев, проходя через его магазин, сказал с ним несколько слов о том, как идет торговля. «Неистребимая тяга к мистификации, к дезе бродит в русской революционной крови. Петруша Верховенский не прочь намекнуть на свою близкую связь с интернационалкой». Уже через много лет после написания «Бесов» прототип Петруши Сергей Геннадьевич Нечаев уверял охранявших его и аффилированных им солдат Петропавловской крепости, что если они выдадут его сношение с волей, точнее, с народной волей, к ним на улице подойдет некто и, коснувшись рукой их предательских уст, навсегда лишит доносчиков дара речи. Это действовало неотразимо. «Стоят они, чтоб на них доносить», — восклицает Достоевский в упомянутом выше письме, где говорится о Кельсиеве. Он словно запамятовал, что на него самого донесли. «Толстов — человек чрезвычайно пылкого характера и отчаянный либерал», — уверяет агент Наумова, что какая ему Толстову не грозила бы казнь, он никогда не выдаст своих. Подразумевается, очевидно, что он также не выдаст и самого себя. Меж тем, оказавшись в крепости и сообразив, что улики против него довольно сильны, он решается на рискованный шаг. Студент Толстов после окончания всех допросов требует пера и бумаги. Он пишет особое объяснение. Такой сокрушительной откровенности не позволял себе, пожалуй, никто из них. «Я не только виноват в тех преступлениях, в которых меня обвиняют», — начинает Толстов, — «но гораздо в больших. Я разоблачу мою душу, каков я был до сей минуты. Все мои сердечные помыслы, все мои задушевные мысли — все налицо. Я преступник, я негодяй, но поступаю как честный человек». Стараясь исполнить эту угрозу, он спешит сообщить своим высоким читателям, что в душе своей оскорбил лично каждого члена следственной комиссии, ибо было о них самого неблагоприятного мнения. Более того, он делает мужественное признание, кого же именно он почитал виновником всех зол. «И не залюбил я моего государя, как иудей». Он, видимо, понимает, насколько подобная откровенность может ухудшить его положение. Но, выбрав эту игру, он играет ее до конца. «Государь», — продолжает неистовствовать Толстов, — «был в его глазах источником бедствий. Он не любит подданных, он эгоист, он, наконец, схватил народ в свою железную руку. Даже о внешности государя Толстов, в отличие от восхищенного большинства, не мог заключить ничего доброго. Если случалось, что я видел его портрет на Невском, я говорил, что бессовестно льстят его лицу. И если автор этой душераздирающей исповеди вдруг встречал государя, едущего, завернувшись в шинель с надвинутой на чело каской, тот казался ему скрытым злодеем, мрачным тираном. сообщив членам комиссии все эти, безусловно, уголовные частности, о которых его, собственно, и не спрашивали, Толстов переходит к самому главному –